12 часов 7 минут. Продолжаем программу «Железная логика». У микрофона Александр Елишевский, в студии Сергей Михеев. Смотрите трансляцию нашей программы на канале «Первый о главном» в Рутубе и ВКонтакте. Мы выводим вопросы, которые вы можете нам прислать во всех мессенджерах на телефон плюс 7903-170-63-63, либо на короткий номер 5533. И вначале, естественно, слово «Вести». У нас... Вопросов пришло достаточно много и комментариев различных, да, вот Надежда из Волгоградской области пишет, что демократия – это власть ораторов, высказывания от древних. Спрашивают, а была ли альтернатива Зеленскому на президентских выборах на Украине, можно было куда-нибудь повернуть вот в тот момент еще? Кому повернуть? Вот вопрос. Я вам так скажу, да, у нас были возможности влияния на ситуацию до 2014 года, очень, очень серьезные, да, там, но они, на мой взгляд, использовались недостаточно эффективно. Ну, опять, это моя субъективная точка зрения, но тем не менее. После 2014 года поле возможностей наших сузилось радикально. Да, ну просто вот вообще в разы, да, вот, и уже там кого-то куда-то двигать было крайне сложно, там, для того же Медведчука кончилось, как мы знаем, это все, так сказать, тюремным заключением, обменом там и всем остальным. Непосредственно в ходе выборов, вот если вы берете последние выборы, там, Зеленский против Порошенко, да, кандидатов, уже тогда кандидатов, которые могли бы, так сказать, как-то серьезно побороться за власть, не было. Не было, это правда. И, в общем, здесь тоже какое-то время думали, что, ну, может быть, Зеленский будет и ничего себе. В конце концов, он, значит, вроде как работал с Россией, как бы весь этот его, как его там, 93-й или какой там квартал, забыл. Вся 95-й, вот эта, весь, да. 95-й, ну, какая хрен разница, это самое, там, весь его этот продакшн, так сказать, да, вся его вот эта продюсерская группа, она все бабки зарабатывала на проектах с Россией. Но в этом была, мне кажется, наша ошибка, мы все продолжали ставить на деньги. Вот раз у него работают деньги в России, раз они там вот в этой самой всей этой вот лабуде связаны с Россией по деньгам, значит, все будет и нормально. Я считаю, что здесь в этом наша слабость. Как наша слабость, так сказать, она, в общем-то, является слабостью и многих других постсоветских элит, но наши в том числе. Просто нам, как большой стране, она дороже обходится. Слабость состоит, еще раз повторю, в том, что, ну, значит, выгоревшая советская идеология оставила пустое место, на которое пришла совершенно тупая вера в деньги. Ну, вот вообще просто тупейшая, тупее не придумаешь. Вот деньги решат все проблемы, деньги решат все проблемы. Вот Украина, на мой взгляд, это вот один из таких феерических провалов вот такого убеждения, потому что деньги решат все проблемы. Ну, не решат, понимаете, не решат. Поэтому вот на тех выборах не было, скорее всего, альтернативы. Но, опять же, эта история, как бы, она же не с выборов с этих началась. Она началась гораздо раньше, и я считаю, что гораздо раньше надо было жестче и более, так сказать, эффективно играть с украинской темой, вот, для того, чтобы не допустить того, что сейчас произошло. Там были объективные вещи, были субъективные. Понятно, что задним умом, как бы, да, всегда мы все крепки. И, значит, когда уже все прошло, рассуждать очень легко. Вот, но, тем не менее... Про эти конкретные выборы, да, Порошенко против Зеленского, я там не видел альтернатив, там этот блогер Шарий, так сказать, который был одно время здесь популярен, что-то там такое пытался изображать, я думаю, что у него изначально не было никаких шансов, вот, но он мог там на подтанцовках что-то изобразить, как бы, да, опять же, в данном случае я не оцениваю его здесь вообще никак, да. Но шансов на победу, тем более в дистанционном каком-то режиме, он там находился где-то там за границей. Слушайте, никогда такого... Нужно Украине его разыскивают. Да, но никогда такого не будет, чтобы ты находился там где-то там за границей, не весь знает где, как бы, а здесь вот взял там это дистанционно там по интернету победил. Это все-таки интернет, конечно, силен, вот, но не настолько. Не настолько. Поэтому нет, в тот момент не было. Но когда были, я как много раз за эти вот годы к этому обращался, я считаю, что можно было экономически методами, так сказать, серьезно отрегулировать ситуацию в отношениях России и Украины еще в нулевые годы. Вроде бы как мы начали это делать, там, вот там цены, рыночные цены на газ, там, и все остальное. Вот, позднее, как бы, да, можно было бы оставить, в 2014 году можно было бы Януковича оставить у власти, и тогда вся картинка переворачивалась, сепаратистами были бы люди на западе Украины. Вот, ну и так далее, и так далее, да, вот я уже не буду там сейчас уже как бы это развивать дальше, потому что я говорю, я десятки раз на эту тему говорил, ну вот то, что есть, то есть, да, на этих выборах Зеленский, Порошенко, альтернативы не было, казалось даже, что Зеленский-то лучше, чем Порошенко, даже когда Зеленский победил, вот некоторые считали, что, ну, может быть, даже это какой-то шанс. Вот, потому что Порошенко уже был озлобленный, уже было ясно, что с ним, так сказать, это каши не сваришь. И думали, ну, может, с Зеленским как-то есть какой-то шанс. И, кстати, он первое время он говорил, что там типа ля-ля, тополя, да я сейчас мирными способами, да вот сейчас за 3 дня там вот буду ездить на машине Тесла, как бы, да, и сейчас все улажу, буду записывать ролики, сейчас мы мирным путем. Он что обещал-то, когда шел к власти? что он мирным путем, значит, решит все проблемы на Донбассе. Вот поэтому были какие-то иллюзии по поводу Зеленского, как и по поводу Порошенко были иллюзии. У Порошенко были здесь бизнес-партнеры, один из них был, так сказать, как раз наш бывший посол как бы на Украине, вот, всем это хорошо известно, и считалось, что, ну, сейчас как-нибудь вот да договоримся. Вот не договорились, потому что, мне кажется, недооценили целый ряд факторов. Во-первых, роль Запада во всей этой истории. Во-вторых, тот факт, что на самом деле у Запада все равно денег всегда будет больше, вот, и давление, значит, рычагов для давления будет больше. И третье, все-таки работать надо было с народными массами, а не с олигархами и там какими-то, значит, партийно-политическими группами и так далее. Нас вот спрашивают про будущее, ну, даже, может быть, утверждают, да, что любой президент Украины будущего будет ответственен за долг Украины, да, нужно не забывать, что многое из того, что сейчас, в общем, туда идет, это же не какая-то благотворительность. Понимаете, значит, видите ли, Юрий, так сказать, как говорилось в фильме «Адъютант его превосходительства», это самое, тут вот какая штука, когда вот мы, так сказать, русские, да, мы часто, вот у нас есть такая, как бы, это и хорошая черта, но она же и, как бы, нас подводит, мы любим людей мерить по себе. Ну вот этот же долг ляжет, так сказать, на любого другого президента Украины. И здесь подразумевается, он же будет страдать от этого. Да плевать ему на это. Вот в чем проблема-то. Проблема в том, что там нету действительно честных людей, которые действительно болеют за вот эту Украину и за ее народ. Да, огромный долг ляжет. Но это не того люди уровня, которые будут переживать по этому поводу. В гробу он все это видал. Свои проблемы любой следующий президент Украины порешает вообще очень легко и просто. Он будет все время в шоколаде. А это на его, значит, свинячьем уровне, так сказать, сознания действительности и есть успех. Понимаете? Вопрос в том, о каком человеке идет речь. Мы вот до перерыва как раз говорили о низком качестве элит. Что это? Надо понимать, что это за люди. Ах, вот долг ляжет на Украину. Да они в гробу все это видали. Они мыслят совершенно другими категориями. Абсолютно другими категориями. Идеологически заряженные люди – это люди, еще раз говорю, сошедшие с ума на украинском национализме и ненависти к России. Вот. Они совершенно иррациональны в своих поступках. Да? Люди, которые там мыслят более рационально, они находятся на уровне, условно говоря, вот дошедшего, доросшего, так сказать, до уровня там, условного, так сказать, какого-то там, знаете, там, вора, как бы, да, вот, средней руки. Вот он под собой как бы все это дело вот, водит, да, кого там, да, его это интересует. Вот. Государственных деятелей там нету, поэтому вот ляжет на них этот долг. Да, подумаешь, у него лично, у его семьи, у его там близких проблем не будет. Вот. А у кого будут проблемы? Проблема будет у людей, ну, условно говоря, простых там, да, он на них вообще плевать. Вот сейчас вот, есть ли ему дело Зеленскому, условно говоря, до тех людей, которые гибнут на фронте? Ну, в общем-то, нет. Вот, опять же, высказывают такое мнение, что на Украине было огромное количество различных сект, в том числе и антихристианских, и раскольники там были, и на самом деле черт со ступы. Я в последнее время смотрю, иногда мне попадаются видео, вот, что раскольническая церковь там вытворяет в храмах. Это, ну, просто ощущение действительно беснования. Это черти, да. Вот, на ваш взгляд, история про именно вот сектантский во многом след, да, во всей этой, в том, во всем том, что произошло, это имеет место быть? Ну, смотрите, опять, я по этому поводу вот все эти годы там много раз говорил, даже что-то писал, у меня даже, по-моему, по этому поводу еще там в нулевых годах была статья, ну, правда, не про секты конкретно, а вообще про Украину, называлась она «Глобус Украины». Когда-то я еще писал тексты, так сказать, потом мне это страшно, я устал как бы от этих текстов там, вот, и перешел, стал артистом разговорного жанра, вот, но если хотите, так сказать, по гамбургскому счету, что называется, ну, конечно, опять же, для меня, как для православного христианина, все дело, несомненно, в метафизике тех процессов, которые там происходят, все дело в религии. Проблема наша общая с Украиной заключается в том, что такое понятие, как «Святая Русь», такое понятие, как «вера православная», перестало быть для нас ценностью. Почитайте, например, так сказать, историю того же даже запорожского казачества при всем его бандитизме, вот тотальном, так сказать, да, вот, тем не менее, какой вопрос всегда был главным для тех, кто называл себя русскими на этой земле? Это вопрос веры. За веру воевали. Почему они не приняли поляков на Украине? Потому что те требовали католичивания. Почему Александр Невский, если еще более раньше, так сказать, да, почему он не пошел, как бы, да, на союз с Европой? Хотя ему предлагали неплохие условия, надо сказать, да, Новгород, Ганзейский город и все такое прочее, потому что это был вопрос веры. А для нас в силу событий, произошедших в 20 веке, и не только в 20 веке, вопрос веры стал, знаете, вопросом каких-то сказочных вещей. Там вот есть вот Баба-Яга, так сказать, Кощей Бессмертный, там Золотая Рыбка и Русь Святая, там Русь Православная, да? Это где-то вот одно. Этим можно, в общем, на это наплевать, по большому счету, да? Вот в связи с тем, что для нас, несмотря на то, что мы как бы одной крови и, по идее, исторически одной веры, вопрос веры стал бессмысленным, да, это стало вопросом каких-то, так сказать, сказочных вещей, вот с нами вот это поэтому все и происходит. Поэтому мы друг друга и калашматим здесь. Потому что если бы для нас вопрос веры был бы важным хотя бы, мы бы поняли простую вещь, на Украине поняли простую вещь. Запад сегодня, он осознанно антихристианский. Осознанно антихристианский. И невозможно быть на его стороне. Человеку верующему православному нельзя быть на его стороне по целому ряду очень важных глубинных причин, которые не касаются даже геополитики, экономики и всего остального, которые касаются, так сказать, вопросов вечности. Это если хотите прям совсем на таком уровне, как бы, да, по самым, как бы, высоком. Если чуть пониже взять, вот эта внутренняя, как бы, да, бездуховность, внутреннее бездумье, внутренняя пустота после распада Советского Союза, да, она была заполнена, так сказать, легионом бесов. Легионом просто бесов и чертей, так сказать, всех мастей, да. А это выражалось в чем? Это выражалось в сектантстве. Это выражалось в неоязычестве тоже, так сказать, как субкультуре, которая, кстати говоря, с Запада пришла. Именно там ее развили, как бы, да, и так далее, да. Это касалось всевозможных раскольников, да, которые сейчас там неизвестно чем занимаются. Например, скажем, там тоже вот так называемые православные, так сказать, на Украине, вот эти все раскольники. Ну, это просто сброд, на котором это самое, пробы ставить негде. Который страдает, ну, всеми, так сказать, пороками, какие только были перечислены в Библии, как бы, да, с момента ее написания. Вот и все. И которые просто как клоуны рядятся в эти рясы, фактически оскорбляя тем самым, как бы, и Господа нашего Иисуса Христа, как бы, и православную церковь. Вот поэтому имело ли это влияние на то, как политически сложилась Украина? Конечно, имел. Я перед этим говорил о Зеленском, как вот об этой воплощении внутреннего, так сказать, коллективного бессознательного Украины. Так вот оно. Вот оно, человек, который, как бы, да, непонятно во что верит, верит ли он вообще во что-нибудь? Нет, он вообще ни во что не верит. Он что-нибудь вообще про свою веру когда-нибудь говорил? Ничего не говорил. Ничего не говорил. Он говорит, я еврей, как бы, ну хорошо, ты, может быть, иудей? Нет. А кто ты тогда? Я вот имитировал игру, так сказать, половым членом на пианино. Это и есть же вот эта чертовщина, понимаете? Это жизнь, это насмешка над людьми, пустая душа которых заполнилась мусором. Вот кого вы выбрали себе лидеры. Маленького, вонючего чертенка. И он вами крутит, как хочет. И он крутит вами, как хочет, так сказать, да. Вы погибаете, вы умираете непонятно за что. Вы, так сказать, тонете во лжи. И этот чертенок крутит вами, как хочет. И это от пустоты души, которая была замусорена всем вот всякой разной фигней. А огромное количество сект, действительно, которые процветали на Украине, и, кстати говоря, перелезали, в том числе в Россию, очень активно. Все эти, так сказать, Мария, Деви, Христос, там, и всякие разные там белые братства, там, и все остальное, там, какой там только Аделаджио, там, каких только там вообще этих клоунов там не было, да? Вот, это самое. Все это свидетельство как раз вот этой вот пустоты, замусоренности, да, забесовленности вот этой вот души украинской души на сегодняшний день. Да, это просто как бы эти самые. И, кстати говоря, там же был плацдарм по вторжению всех, между прочим, неопротестантских, там, постхристианских сект. Вот именно оттуда они поперли, как бы, да, вот таким клином, как бы, да, вот это же Запада, а то, что Запада, это же хорошо, и так далее, и так далее, и так далее. Это все, да, все это имело место быть, к сожалению. Кстати, вспомните, еще в советское время, ведь на самом деле многие эти секты, как и националистические организации, они еще в советское время появились, там, в позднее советское время. А вспомните, откуда пришли к нам все эти кашпировские, значит, все эти экстрасенсы, укладывающие стадионы дураков, как бы, да, чумаки и прочее. Они все оттуда пришли. Все оттуда. Вообще, вот эта граница между православным миром и миром западным, миром католическим, она всегда вот там была вот эта напряженная борьба. Еще раз говорю, вот мой любимый Николай Васильевич Гоголь, он тоже писал об этом. Он с любовью писал об украинском, так сказать, этническом, значит, компоненте, о составляющей культуре. Ее теплая сторона этой культуры, добрая сторона, она и мне импонирует, как бы, да, она и вот, она, это и моя душа, вот этот вот тот мир, который Гоголь описывал и так далее, это и мое. Но на самом деле проблема с современной Украины политически стоит в том, что они вот самые отрицательные качества украинской души взяли, значит, скомпилировали и сказали, что вот это и есть настоящий украинец. У любого народа, как бы, да, есть свои отвратительные черты, а есть свои, так сказать, замечательные. Вот самые отвратительные черты украинского национального характера сегодня, значит, и олицетворяются политической Украиной. Поэтому, конечно, все вот это сектантство, оно... Это было начало такого психологического эксперимента, вот, который привел вот к тому, что мы видим сейчас. Ну, Татьяна нам пишет, что все наши претензии к бывшим республикам, ну и Украине, разумеется, как тоже бывшей республике, похожи на претензии родителя, который ужасается на сына. Ну, в кого он такой вышел? Не, ну, во-первых, претензии родителей, да, не означают правоты детей. Вот претензии родителей, так сказать, вот это похоже на претензии родителей. Ну, предположим, похоже. И что? Это означает, что дети правы? Вот, например, ребенок, так сказать, который говорит, который, значит, вырос, так сказать, обнаглел и говорит отцу, там, условно говоря, знаете, как раньше говорили, налей стакан и отойди, да? То есть, грубо говоря, вот дай мне денег, дай мне делать все, что я хочу, и так далее, да, и дальше не лезь в мою жизнь. То есть, это похоже на претензии родителей. Даже если это похоже, означает ли, что дети правы? Это раз, это первое. Второе. Если такую аналогию проводить, означает, что дети-то дурные, они еще не повзрослели. Вот ровно то, о чем я говорил про Украину, как бы несостоявшаяся элита, она не доросла до уровня, так сказать, суверенитета. Почему? Потому что украинская государственность, как и многие государственности постсоветские, они придуманы. Границы нарисованы искусственно, органы власти придуманы искусственно, так сказать, их никогда в жизни и не было, и так далее, да. Вот. Но вопрос в том, в кого они, и так далее, где-то вы правы, как бы, но я только что сказал, что это, например, наша общая беда, если касается вопросов веры, а где-то нет, потому что, как бы, еще раз говорю, это никак не оправдывает их наглости, никак не оправдывает их преступлений. Ну, условно говоря, вот там, значит, у сына вырос, то есть у отца вырос, так сказать, сын бандит. Хотя отец пытался что-то ему, так сказать, но улица, да, если уж вы хотите аналогии, там, Запад какой-нибудь, оказалось сильнее. Сын пошел и кого-то там по беспределу, так сказать, да, зарезал. Как бы, ну и что, он прав, что ли? Нет. Хотя отец, конечно, тоже будет страдать, да, по этому поводу, это ясно. Да, вот опять же, у нас слушатели очень сильно еще обеспокоены, много прям сообщений более или менее однотипных, а вот что с Одессой, что с Николаевым, если даже вот сейчас будут теоретически, хотя понятно, что уже не будут соглашаться на наше предложение, да, ведь там же в Одессе есть очень мощное пророссийское подполье, да и Николаеве, в общем, это два города традиционно русскоязычных и нацеленных на Россию. Ну, у меня ответа на это нет. Я же не главнокомандующий, вот, и не президент, так сказать, и министр, не министр, да, поэтому у меня информации нету достаточной по этому поводу, и, значит, ответа конкретного нету. Я могу сказать, что я лично считаю, что, в принципе, вся украинская государственность – это выдумка. Я всегда так говорил, да, именно поэтому, как бы, уже много лет там числюсь во всех списках, вот, значит, врагов Украины, что называется. Но я просто говорю правду. Я считаю, что это выдумка абсолютная, да, это первое. Второе, если уж говорить о Новороссии, так называемый, да, Юго-Востоке, вот, того, что называется Украина, это, в принципе, конечно, земли, осваиваемые русскими, как бы, это однозначно все эти города, вот, они наши, вот, но что с ними будет, я вам не могу сказать. Насчет подполья и всего остального, слушайте, ну, оно, может, там и было, но оно себя, если честно, или есть, но оно себя недостаточно проявляет. Вот я так скажу, да, потому что, да, трагедия Дома профсоюзов в Одессе, да, так сказать, Куликово поле, которое там было, но надо было понимать, что мирными способами, так сказать, эти вопросы решить, видимо, невозможно. Вот, надо было быть более активными, надо было быть более, так сказать, такими мобильными. Здесь есть вина и российского государства, которое должно было бы, наверное, как-то этому более активно помочь. Это все правда. Но что с этим будет, там, я вам затрудняюсь сказать. Я считаю, что это наша земля, как бы, да. Я в этом убежден. Но, опять же, как оно будет и что решат те, кто принимает, как бы, такие решения, там, ну, я не берусь тут предсказывать, там, прогнозировать и так далее, да. Что здесь можно сделать? Вроде бы Одесса, так сказать, близко, но, опять же, это близок локоть, да не укусишь, потому что для того, чтобы ее, условно говоря, там прибрать к рукам, вот, нужны очень серьезные усилия, там огромное количество водных преград, посмотрите на карту и все поймете. Вот посмотрите на карту, но не на такую, которая там схематичную, так сказать, да, а посмотрите ее так вот подробнее. Вообще знание географии, которого стало мало, мне кажется, многим не хватает. Посмотрите на эту карту, и вы все поймете. Там 23 или сколько-то там, а может, еще больше, это существенные водные преграды. Попробуйте все это преодолеть. Ну и опять же, я говорю, если бы еще в этой Одессе самой там, значит, каким-то образом мы бы увидели там, условно говоря, там восстание, так сказать, внутри Одессы. Там, глядишь, что-нибудь и было. А так ничего нету. Все тоже они сидят, как бы, и все ждут. Когда же там русские придут, не придут и прочее, прочее. Ну, опять же, самые активные ушли в свое время в ДНР. Я много раз там встречался с людьми, которые из Одессы, которые очень хотели бы туда вернуться. Поэтому, вероятно, остались не самые активные. Сейчас небольшой перерыв на новости, и мы вернемся в студию. Возвращаемся в студию. Микрофон Александр Ельшевский, Сергей Михеев. Подписывайтесь обязательно на его телеграм-канал. 220 тысяч подписчиков. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, чтобы следить за новостями. Смотрите трансляцию на канале Первый о главном в Рутубе, ВКонтакте. На телеграме тоже идет трансляция. Пишите нам свои сообщения. Плюс 7-903-170-63-63. Либо на короткий номер 5533 и в начале слова «Вести». Мы прошлый час закончили на обсуждении Одессы, ну, так прервались скорее, да, ситуация, которая там сложилась, потому что люди, естественно, беспокоятся, у многих там есть и родственники, и просто куча людей любит этот прекрасный город, я в числе их, я там был, мне там очень понравилось, хотя даже там это вот было 10-е, наверное, годы, уже на тот момент старой вот этой Одессы Жванецкого было маловато, только на привозе еще сохранилось. Ну, понятно, что люди обеспокоены. Ее просто поискать надо было, да, там ее навалом, но она такая, так сказать, надо было походить. Но, значит, просто по поводу Одессы, Николаевых, там, Харьковых, всего остального, могу сказать, что одна из проблем — это все та же гнилая элита. Гнилая, безответственная, слабая, трусливая, купленная, продажная и все остальное, да. И вот это вот внутреннее, так сказать, состояние людей на Украине, в том числе и в 90-х там, и так далее, оно такое размягшее, расслабленное, такое, знаете, потерявшееся, так сказать, в этих ориентирах. Здесь наша вина состоит в том, что мы сами потерялись, да, долгое время, как бы, да, ну, слушайте, Россия Ельцина, это что такое в отношении русских? Россия Ельцина сказала, никаких русских мы не знаем. Все, значит, национальности больше нету, значит, те, которые там русские остались за пределами других стран, это ваша проблема, сами там разбирайтесь. В итоге огромное количество русских, в том числе на Украине, оказались там между небом и землей. Официальная государственность Украины, значит, качала националистическую тему, а Россия как бы не хотела вообще брать на себя ответственность, типа, нам наплевать, мы все идем на Запад, вот главное, так сказать, кто номер в очереди, да. В этой ситуации огромное количество, в общем-то, потенциально русских людей, оно было деморализовано. Пропало, зависло вот в этом безвоздушном пространстве. Да, оно не смогло организоваться и так далее, и так далее. Это первое. Второе, все-таки надо было работать, опять же, России с массами и воспитывать лидеров. Мы этим не занимались. Мы занимались тем, что налаживали связи с теми, кто сам стал лидерами. А кто смог стать лидерами в 90-е нулевые? Это люди от денег, это люди от бизнеса, это люди, так сказать, от бандитизма и всего остального. Вот они стали лидерами. Но ждать от них, что они будут там, условно говоря, отстаивать какие-то там интересы России или думать о русском мире, ну, было просто наивно. Поэтому, когда пришел час X, они все слились. В этом одна из проблем там Одессы, там, помимо того, что люди, как бы, да, не знали, что делать, да, они все слились. Мы с ними имели, так сказать, отношения. Да, вот этот вот, значит, феерически провальный съезд партии регионов в Харькове, значит, в 2014 году, когда была возможность действительно взять Юго-Восток мирным способом, что надо отделить. Они же все слились, убежали, все эти Добкины, Бобкины, так сказать, да, они все испугались, разбежались. У них у всех бабки в долларах лежат в американских и европейских банках. Они их всех вот за это, за известное место, так сказать, они все привязаны, они все всего испугались и так далее, и так далее. Вот одна из проблем, что там действительно не с кем было работать. Те люди, на которых мы ставили, они были гнилые изначально. Это люди из 90-х, вот, которые поднялись на 90-х. Там Порошенко. Кто такой Порошенко? У него папа был этим самым директором рынка советского в Виннице. Да, потом, так сказать, когда он контролировал рынок, да, потом, когда вся эта фигня вот случилась, да, распад и все остальное, как бы, ну, он стал, значит, на этом деле, ну, понятно, поднимать деньги на этом рынке. А потом на эти деньги прикупил там себе известную эту винницкую кондитерскую фабрику, еще советскую, и вот, да, передал ее Порошенко, тот вот стал кондитерский, так сказать, барон, и все они такие, это лучший вариант, это лучший вариант, а худший там, да, тоже та же Одесса, был я в Одессе, там, в Ильичевске, который там весь пронизан контрабандой, да, как бы, фактически, это главный пункт контрабанды, вот, туда-сюда, но она и раньше всегда Одесса этим занималась, вы что, ждали от этих людей, что они будут там биться за какие-то принципы, да в гробу они все это видали. Вот, собственно, и все. А плюс ко всему еще надо сказать, что, значит, противоположная сторона их серьезно напугала. Во-первых, там были свои психопаты, вот реально, так сказать, да, эти психопатические, так сказать, эти бандеровцы. А во-вторых, там была гораздо более лучшая организация. Вот я, так сказать, это слышал от людей, непосредственно очевидцев. Они что делали? Они, значит, например, вот местные начальники, которые, в принципе, могли бы оказать сопротивление, организовать, да, там, они брали и собирали, например, к его дому, условно говоря, какой-то пикет постоянно действующий, да, он день и ночь там стоял. И там, условно говоря, там собирали там, несколько, там 100 человек, прочее, жгли костры, так сказать, да, и они день и ночь стояли, они уже как бы их запугивали, и они в этой ситуации думали, а лучше я семью как бы и свалю отсюда, да. Потом они организовывали такие мобильные группы, там тысячи, полторы тысячи человек, там, условно говоря, человек 500-600 приехали, человек 500 местных идиотов набрали, и эти мобильные группы очень эффективно передвигались по городу, создавая ощущение массовости. Так было в Харькове, так было в Одессе, так было во многих других местах, запугивая местное начальство, да. И у этого местного начальства тут же, как бы, да, известное место на минус, как бы, играло, да, вот, и все, им казалось, что все, город заполнен десятками тысяч бандеровцев, они ничего сделать не могут, да, и эту элиту, которая изначально была прогнившая, ее охватывал дикий страх и паралич. Вот если там, опять же, там, вспоминать какие-то технологические вещи, они технологически выиграли, да, и эти люди, на которых мы ставили, они обделались очень быстро, и они не способны были, они к борьбе не приспособлены были. Они привыкли к чему? Они привыкли к бандитским раскладам, они привыкли, так сказать, это самое, знаете, так сказать, к этим туфлям из крокодиловой кожи, как бы, да, они привыкли к деньгам и всему остальному, они не про идею вообще, не про принципы. Но ведь рядом же был Донецк, да, Луганск, а что где такое люди Донецк, как-то... Луганск? Ой, давайте тоже не будем вот друг другу сказки рассказывать про Донецк и Луганск. Там было все ровно то же самое, но там люди оказались пожестче. А Россия оказалась поближе. Вот, собственно, и все. Да? Вот такие дела. И потом, надо сказать, что на момент, так сказать, да, опять же, свержения Януковича, все-таки Януковича считали донецким. Да? Там у него как бы была, вот его база была там. Хотя между Донецком и Луганском исторически всегда существовала конкуренция. Она и сейчас есть, да. А когда-то она была вообще очень достаточно жесткая. Еще в советское время, на самом деле, между донецкой и луганской элитой, да, всегда, так сказать, партийные, в том числе и советские, там были такие терки. Но тоже я бы не стал, знаете, романтизировать вообще Донецк с Луганском украинского периода. Не надо этой романтики. Вот, да, они там оказались пожестче, и Россия оказалась поближе. Плюс пример Крыма сыграл, конечно, потому что тоже это все рядом, да. Но, в общем и целом, как бы, да, проблема с украинской элитой, прогнившей, да, и, на самом деле, скурившейся на деньгах, она стала одним из решающих факторов. Но, опять же, здесь вопросы к России заключаются вот в чем. Не надо было ставить таких людей. И вот так вот, это если, так сказать, немножко там повспоминать. Ну, хорошо, сейчас коротенький перерыв, и мы вернемся в студию «Железной логики». Вести ФМ. Ну, в общем-то, да, приходит все к тому, что роль личности в истории и роль простого человека, да, который где-то может поднять людей и сказать, что это моя земля. Зачем вы сюда вообще приехали? Потому что я прекрасно помню, как в Крыму, когда туда приходили все эти поезда, просто обычные мужики на вот смешном уровне, у них даже оружия никакого не было, с какими-то там арбалетами охотничьими, какой-то ерундой двустволками, просто поехали на автобусах туристических, вот собрались и поехали на перешеек, и встали там, и сказали, ну вот сейчас мы здесь умрем. Я просто знаю лично этих людей, которые там были. Ну, я лично знаю и Аксенова, и Константинова, и многих из тех, кто тогда вот в Крыму, как бы, да, действительно все эти процессы возглавил. Могу сказать совершенно точно, что, в общем-то, если бы не самоорганизация, вообще ничего не получилось бы. Если бы не самоорганизация, ничего не получилось бы, и все эти разговоры про, значит, хитрый и коварный план России по отъему Крыма, насколько я знаю, это все фуфло. Вот. Никакого, да, такого хитрого, так сказать, коварного плана, к сожалению, может быть, его не было. Вот. И если бы внутри, как бы, Крыма вот, не было бы такой движухи, то и ничего не получилось бы. Правы были товарищи большевики, низовая самоорганизация, агитаторы на низах, профессиональные, ну, нужны, в чем-то так можно правы, все конечно, это сделать. Да. А главное, так сказать, нужно убеждение. А это убеждение было размыто. Надо понять, что, опять же, вот, ну, распад большой страны произвел невероятное, так сказать, разрушительное действие на идеалы, принципы, души огромного количества людей, главное, русского большинства. Потому что, так сказать, да, вот эта огромная страна, вот, несомненно, она держалась на русском большинстве, как, на самом деле, Россия современная именно на нем держится, вот, а все остальное, вообще-то, от лукавого. Ну да, но опять же, роль личности в истории, она везде, видимо, потому что вот сейчас же в Белом доме, к слову, да, в гораздо большей стране, вот советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что договоренности с Украиной не высечены в камне, и он не собирается никого вводить в заблуждение, если сменится президент и сменится та самая личность в истории, то все эти чудесные демарши могут оказаться пшиком. Во как Салливан запел, как бы, да, я думаю, что не исключено, что он расстроен, значит, ходом вот этой самой конференции, идею и организацию которой приписывают ему, опять же, я там не знаю, со свечкой не стоял, но вот идею и организацию этой конференции, как бы, он вроде как отвечал за все эти дела, вот приписывают ему, и, в общем, на самом деле, назвать это успехом, ну, как-то с аппаратной, в том числе, точки зрения, как бы, да, ну, не поворачивается язык, вот, и, видимо, Салливан тут тоже, значит, все друг друга, Зеленский обижается на американцев, американцы обижаются на Зеленского, как бы, вот они тут друг другу, так сказать, вот эти вот пасы, как бы, да, отдают, типа, вы виноваты, нет, вы виноваты, вот, и Салливан в том числе говорит, что, вот, видите, это не высечено в камне, то, что это не высечено в камне, это очевидно, вот, но вопрос в том, а разве об этом Украине не говорили, разве об этом, так сказать, мы не предупреждаем, все вот эти вот соглашения, на самом деле, если они не будут ратифицированы Конгрессом, а они точно не будут ратифицированы Конгрессом, как минимум, до выборов, вот, а если придет другой президент, так это вообще все зависает в пространстве. Они вообще ничего не стоят. Они ровным счетом ничего не стоят. На сегодняшний день это соглашение между администрацией Байдена и офисом незаконного узурпатора Зеленского. Вот они еще пока вот, вот в этом русле, они могут быть реализованы. А вот Конгресс, скорее всего, ратифицировать их не будет. Ну, по крайней мере, с точки зрения даже там предвыборной логики, это просто республиканцам совершенно не нужно. Они и так пошли на уступки, выделив 60 миллиардов долларов. Хотя они их выделили в том числе потому, что это бабки для военно-промышленного комплекса американского. Вот, собственно, и все. Вот. А вот это вот все, значит, как, что называется, бабушка надвое сказала, да. Вот. Ну, а что? Собственно, это ни для кого не секрет был. Но другой вопрос, что, опять же, в нашем мире, как и всегда, очень серьезную роль, конечно, играет то, как информация будет подана. Вот Зеленский приехал, не знаю, приехал, наверное, уже, да, на Украину и будет рассказывать, что все, вот подписание, значит, этой, значит, соглашения с Байденом, это вообще, я привез вам мир, так сказать, да, на вечные времена, там, условно говоря. Вот, то, что это фуфло, как бы, это же надо разбираться, это же надо копаться, это же читать надо, а для того, чтобы читать, надо еще уметь читать, как бы, да, и так далее, и так далее. Это, там обычно в этом обыватель, как бы, не разбирается, ему некогда, лень, как бы, не хочет, и так далее. Хотя, ну, вот, кстати говоря, по поводу выступления, по поводу, так сказать, выступления Путина, вот, перед этой конференцией, я слышал, что даже на Украине появились голоса, которые говорят, да хрен бы с ним, с этим Запорожьем, с Херсоном, если реально можно все это остановить, то, может быть, и правда подумать. Ну, и в этом смысле, да, надо понимать украинской элите, что это предложение Путина, по большому счету, он вам обрисовал схему, так сказать, вот здесь Зеленский, вот здесь Верховная Рада, вот здесь мы, вот, в этом треугольнике, так сказать, если одно из составляющих удалить, в общем, можно из треугольника сделать, например, скажем, там прямую. Вот прямую к какой-то договоренности. Интересно, а вот ведь эти ведь пузыри, скажем так, информационные, которые есть, да, в которых существует Запад, в которых существует Украина, в том числе мы, кстати говоря, существуем, да, они же все тоже созданы не просто так. Есть алгоритмы, которые показывают какую-то информацию, да, а не другую почему-то. Ты выезжаешь в другую страну, у тебя совершенно другая реклама, у тебя совершенно другая поисковая выдача становится. Ну, наверняка же можно, наверное, будет как-то понять и вообще отследить, да, ту самую повестку, что пытаются вот давать людям, да, и на Западе, и на Украине, и когда станет, наверное, понятно, что вот мир не за горами. Ну, трудно сказать. Тут, с одной стороны, вы правы в том плане, что в каждой стране своя информационная картинка того, что происходит, и они могут серьезно отличаться. Но именно поэтому, например, Украина так вот отчаянно боролась за полную информационную изоляцию, там вот это вот блокирование поступления любой информации из России, потому что они понимали, что это для них представляет большую опасность, потому что язык один, понимается он легко, как бы, да, и от этого трудно будет защититься. Они поэтому так вот вложились, ну, по американским, опять же, так сказать, советам и с их поддержкой, вложились в блокирование российской информации. Это первое. А что касается Европы и Америки, туда вообще, особенно Америки, туда вообще наша, так сказать, версия событий, насколько я понимаю, вообще практически не доходит. То есть она известна специалистам, политикам, экспертам, там, да, и то не всем. Вот. А до обывателя вообще, как бы, она в принципе не доходит. Это война и информация, так было всегда, война, так сказать, подачи, интерпретации, вот, война пропаганды, как бы, это было всегда. Но что касается объективной ситуации в итоге это определяет поле боя, и в итоге определяет то, что там происходит или чего там не происходит, да. В этом смысле, конечно, ну, мы, как бы, можно сказать, что мы, есть, конечно, развилка, так сказать, в принципе, есть предпосылки к тому, что усталость от конфликта может привести к каким-то переговорам, но есть, к сожалению, возможность такая, как бы, да, американцам, если их это не будет касаться никак, да, им все равно, сколько будет длиться война. Они будут на этом только зарабатывать, я еще раз повторю. И поэтому, вспоминая, так сказать, о визите наших кораблей на ту же Кубу, да, мы должны превратить эту в систему. Мы должны превратить, так сказать, вот эти вот проблемы, пусть и небольшие, как бы, да, в систему давления на американские интересы, чтобы они не могли этого не замечать. Одна из вещей, вот почему хорошо, что корабли пошли на Кубу. Мы заставили американские СМИ об этом писать. Вот надо понять, все наши переживания по поводу там, того, что происходит в Донецке, так сказать, да, или там на линии соприкосновения, или в Белгороде, американцам это все до лампочки, они этого ничего не знают вообще и знать не будут. А вот если они увидели в 90 милях от Флориды корабли, то пусть даже это один корабль и одна подводная лодка, они будут про это говорить. Их надо заставить говорить об этом, их надо заставить, так сказать, переживать по этому поводу, превратить это в систему. И тогда, так сказать, глядишь, мы сможем там чего-то добиться. Ну да, получается, только как во времена холодной войны, пока не будет с ужасом выпрыгивать, да, министр обороны из окна с воплем, что русские танки уже здесь, ничего не изменится. Это была программа «Железная логика». Это был Александр Ильшевский и Сергей Михеев.